Глава 40. Вася. Я не могу позволить себе снова поддаться ему, ведь я пришла к нему в комнату только для того, чтобы получить нужную мне информацию, а получила кое-что другое. Толстый твердый член двигается по моему животу, вдавливается в кожу и рождает внутри дикие, почти неконтролируемые спазмы. Я и правда боюсь Влада, маньяка, который заставляет меня чувствовать то, чего я совсем не должна чувствовать. Негодяя, подлеца и самого желанного мужчины во всем свете. Конечно, в этом я ему признаваться не собираюсь. Наоборот, буду сопротивляться до последнего вдоха. Или стона. Ведь я не заметила, как проклятия, слетающие с моих губ, превратились в громкие стоны. Шумовский, черт тебя дери. Ах. Влад прикусывает мочку уха, продолжая порочно двигать бедрами, подминая меня под себя, выдавливает в кровать и не дает пошевелиться. «Нет, Васенька, это тебя сейчас драть будут!» Зло шепчет он мне на ухо, дергая в стороны края блузки. Пуговицы жалобно натягиваются, а потом подаются. Нитки лопаются, и я оказываюсь обнаженной перед ним. От его близости, силы и такого знакомого запаха его тела у меня начинает кружиться голова, впиваясь ногтями в жесткие мышцы, прощупывая рельеф его сильных рук, слегка царапая кожу. Влад прикрывает глаза и тихо стонет мне в рот. «Ты сводишь меня с ума, мышка! Я давно мечтал трахнуть тебя в своей постели. Представлял, как ты спала тут в ту ночь!» Его губы шепчут в миллиметре от моих. Такая нежная, такая беззащитная. Больше всего жалею, что ушел тогда. Ты со шлюхой ушел развлекаться. Припоминая ему эту важную деталь. Тоже мне Ромео. Думаешь, что я совсем дура? Не догадываюсь о том, кто была та девушка? Нет, нет. Влад зарывается носом в моих волосах. Делает глубокий вдох. Я ее отпустил в тот вечер. После твоего невинного ротика мне уже не хотелось никакой другой. Твои губы, обхватывающие мой стояк. Он одержимо усмехается. Давай как-нибудь повторим. Да ты совсем охренел. Свожу ноги плотнее и снова толкаю его в грудь. Даже не надейся, что я когда-либо буду ублажать тебя по собственной воле. Зло цежу, прищуривая глаза. Тогда ты, мышка, снова толкаешь меня на преступление. Ладони мужчины сжимают мои груди. Слегка приподнимают их, а потом зажимают сосочки между пальцами. Сжимают их, выкручивают. От этого тело простреливает мощным спазмом, непроизвольно выгибаясь в пояснице ему навстречу. Щеки начинают гореть, и все тело покрывается мурашками. То, что он заставляет меня чувствовать эту дикость, лишает воли. Не хочу ему подчиняться. Но всякий раз, когда Влад оказывается рядом, я отчего-то не могу сопротивляться его темной харизме. Чувствую, что он скрывает что-то ото всех. И сейчас, мне кажется, я наконец сделала небольшой шажок к тому, чтобы приоткрыть завесу его тайны. Ладонь мужчины протискивается между плотно сведенных бедер. Он грубовато сдавливает внутреннюю поверхность, задирает юбку и дергает вниз трусики. Его губы продолжают целовать меня. Покусывать, наказывать мой рот за сопротивление. Пальцы хозяйничают внизу, раздвигая складки, размазывают обильно выступившую смазку. Влад довольно хмыкает, замечая, какая я влажная. «Какая же ты врушка, Леонова! Говоришь, что не хочешь, а сама устроила водопад. И не стыдно тебе обманывать своего преподавателя?» Его бесстыжие слова странным образом распаляют мое возбуждение, словно бензин, попавший на тлеющие угли. По телу проходит резкий, почти болезненный импульс. Низ живота скручивает, и я зажмуриваюсь от остроты собственного желания. И почему этот мерзавец так сильно заводит меня? Как бы ни старалась, я ничего, совершенно ничего не могу с собой поделать. «Ненавижу тебя, Шумовский!» Стискиваю челюсти, не давая ему проникнуть в рот языком. «Ненавидишь, но хочешь мой член. Хочешь, чтобы я вогнал его глубоко в твою девочку? Правда, малышка?» «Вогнал и подвигался внутри. Расширил твои узкие стеночки под свой размер. наполнил тебя до отказа». От его слов мое дыхание сбивается. Я не могу не представлять, как он делает все то, о чем сейчас говорит. Пронзает меня своим членом, резко двигается внутри, даря острое и слегка болезненное удовольствие. «Заткнись!» С трудом дыша, я накрываю ладонью его рот, а потом опускаю руку ниже, проникая между нашими телами и накрываю ладонью его мощный стояк. Провожу пальцами по нежной коже, исследую узор вздутых вен, стискиваю твердую плоть в кулак. Большим пальцем накрываю гладкую головку и размазываю капли выступившей смазки. «Ты что творишь?» — хрипит Влад, блаженно прикрывая глаза. «А я и сама не знаю, что творю. От страсти совсем теряю способность трезво мыслить. Мне просто безумно хочется почувствовать его в себе, отдать тело на его волю и разрешить ему доставить себе это дикое удовольствие». Будто читая мои мысли, Влад хватает меня за колени и резко разводит их в стороны, а потом не сдержанно входит в меня, погружаясь до упора в одно быстрое движение. Мои глаза распахиваются, и я прижимаюсь к его груди. С губ срывается громкий стон. Влад подкладывает руку мне под шею, другой хватает за попку. Крепко сжимает меня, словно в тисках, и начинает насаживать на себя мое тело, одновременно врезаясь в меня сильными бедрами. Лона расширяется, плотно обхватывая горячий член нежными стеночками. От его ритмичных толчков низ живота пронзают электрические разряды. Они проходят сквозь все тело, оседают где-то в сосках, заставляя их заостриться. Твердые камешки упираются в его грудь, слегка болезненно трутся. «У тебя там все такое нежное, узенькое, каждый раз как первый раз». Я не хочу вспоминать наш первый раз, поэтому отчаянно мотаю головой, чтобы выкинуть из памяти эти образы. То, как я лежала лицом вниз на диване клуба, а Влад рычал мне на ухо, что я шлюха, и затыкал рот ладонью. «Прости, малышка, прости меня», — шепчет он, продолжая двигаться во мне быстро и резко. «Необычный способ попросить прощения за ту боль, что он причинил мне. Ничего не скажешь. Мне хочется ненавидеть его за все, что он сделал, но дикое, почти противоестественное удовольствие заставляет тело жить отдельно от мозга жизнью. Наши покрытые потом тела бьются друг об друга с громкими, хлюпающими звуками. Влад смыкает зубы на моей шее, я царапаю его спину. Кажется, мы ненавидим друг друга, но при этом почти животно хотим. Между ног у меня все горит. Каждый толчок отдаётся внутри сладкими спазмами. Я уже чувствую, как где-то в глубине зарождается это знакомое, сумасшедшее ощущение и подаюсь бедрами ему навстречу, подмахивая его толчкам. Клитор пронзает острым током, и я трусь им о низ его живота. «Давай, детка, кончи для меня!» Влад врезается как-то особенно глубоко, и я застываю под ним, на секунду теряя связь с реальностью. А потом меня накрывает волной оргазма, который заставляет стенки киски конвульсивно сжиматься вокруг его члена. Тело неконтролируемо дрожит, а Влад будто становится еще тверже и вскоре присоединяется ко мне в этой дикой и невыносимо сладкой агонии.